Одна новость шла за другой, пока мы все молча ели. При этом я внимательно слушал все то, что происходило, и в очередной раз поражался всему этому. Последствия от нашей масштабной провокации оказались куда более масштабными, нежели я рассчитывал, и куда более неожиданными. Я ожидал, что будет наплыв добровольцев, да и СИН это признавали. Только вот когда мне говорил директор УМ, что это взорвет общественность, я не думал, что он это имел в виду практически буквально. На данный момент, как мне сообщал Майратон, было подано 80 миллионов заявок в СПО. И то это только данные на утро, потому что заявки продолжают поступать, причем в огромных количествах. Уж чего-чего, а такого количества я точно не ожидал. Я о возможных цифрах вообще особо не задумывался, но думал, что где-то в пределах миллиона добровольцев все же наберется. Понятное дело, что всю эту гигантскую ораву людей никто под ружье ставить не будет, на них банально оружия не хватит, не говоря уже про последствия для экономики. Теперь все эти заявки необходимо было хотя бы обработать, а именно, оценить вероятность того, что доброволец может быть связан с бунтовщиками или хотя бы сочувствовать им. Благо, что у местной разведки уже были алгоритмы, способные это делать быстро с помощью анализа цифровых биографий и записей с видеокамер. Пускай и не идеальная, куча всяких агитаторов все равно умудрялись проникнуть в СПО и даже в гвардию, однако даже так это позволяло все сделать достаточно быстро. Потом уже следовал анализ биографии в плане профессии, куда лучше ведь нанять какого-нибудь уборщика или официанта, нежели электрика или сварщика. Плюс еще будут проверять, есть ли у кого хоть какие задатки для военного. К примеру, если это был бывший солдат СПО, протексов или каких-то спецподразделениях, солдатского или СМО, спортсмен или даже чистильщик вентиляции, то таких будут рассматривать в первую очередь, потому что они хоть что-то умели. Только после этого будет проведен медосмотр, где будет оценено здоровье, а потом и проверка физических возможностей на местных полигонах. Как мне сообщали, все это отбракует процентов 80 всех людей, и только из оставшихся уже будут выбирать тех, кто пройдет на службу, будет обучен в скоростном режиме и отправится на фронт. Все это собирались проводить быстро и в несколько этапов, потому по расчетам СПО уже через 20 дней у нас могут появиться первые 10 тысяч человек, которыми мы сможем пополнить войска. Конечно, обучить человека, который или ничего не умел, или умел немного, всего за 20 дней тренировок нельзя было, это все понимали. Потому этих людей собирались распределять по тем частям, что уже имели немалый боевой опыт. Плюс ими будут заменять тыловые подразделения, которые хоть опыта не имели, но успели пройти достаточно много времени на стрельбищах и учениях, которые им проводили, пока время было. Это тоже было довольно хорошим подспорьем. В конечном итоге, где-то через 50 дней, учитывая, что каждый день будет начинаться подготовка новых групп и их количество будет увеличиваться, планировалось довести соотношение опытных частей и новобранцев до 10 к 1, а это уже 150 тысяч новобранцев пополнения, которые, к тому же, будут хорошо мотивированы, учитывая, что мы устроили. Теперь же оставалось главное – подождать, продержаться, не дать бунтовщикам или культистам организовать новые прорывы фронта, отбить все их возможные атаки. Тогда мы сможем, наконец-то, перейти в наступление, не переживая насчет тыла, который будет достаточно надежен и прикрыт войсками, способными подавить любое выступление. Хотя теперь за выступление мы могли не переживать настолько сильно, как минимум в ближайшее время. Провокация настолько сильно разгорячила народ, что за последние 3 дня не было ни одного случая, чтобы агитаторы попытались себя показать. Наоборот, народ рвал на куски тех, кто раньше выражал хоть какое-то сочувствие бунтовщикам и их идеям, в то время, как сами сочувствующие битком набивали собой храмы и раскаивались. Масштабы были такие, что приходилось даже использовать СПО, чтобы успокоить народ, потому что даже такая истерия становилась опасной. Сами же бунтовщики очень блекло пытались ответить на все это. Было зафиксировано лишь несколько десятков случаев подкидывания всяких листовок с объяснениями того, что произошедшее – это наша провокация, что именно мы взяли живых детей из детдомов, после чего взорвали собственных гвардейцев. Какая ирония, из всего этого они ошиблись только в том, что мы не использовали живых детей, а только трупы, забранные из моргов. Реакция от общественности на это была околонулевой, народ был слишком сильно распален новостями о детях-смертниках, чтобы реагировать на попытки бунтовщиков хоть как-то донести до них свою точку зрения. Син, правда, предупреждал, что это не будет длиться вечно. Истерия, которую мы начали, скоро утихнет, а рецессия в экономике, которая еще будет длиться какое-то время, подстегнет многих вновь послушать бунтовщиков и даже поверить в то, что именно мы стояли за провокацией. Потому тут нам надо было торопиться. Чем быстрее мы сможем подавить этот бунт, тем меньше шансов, что наш тыл вспыхнет. Боже император всемилостивый, печальный, прямо-таки разбитый голос Рата разрушил общее молчание и прервал мои мысли. Я и все остальные посмотрели на него. Его взгляд, направленный на стол, был пустым и одновременно печальным. Это ведь мы виноваты во всем. Все эти люди. Мы, получается, их убили. Рат посмотрел на меня. Казалось, что еще немного и он заплачет, что было довольно непривычно. Еще ни разу я не видел его в подобном состоянии. Получается, что да, не стал скрывать я. Все же, было очевидно, что люди, погибшие в давке, люди, которые погибли при нападении на сторонников бунтовщиков, были убиты именно из-за нашей провокации. Не будь ее, они были бы живы. Мой новый адъютант закрыл глаза и выдохнул. Что же мы наделали? Задался он вопросом шепотом, в котором отчетливо слышалась боль. Не нужно было всего этого делать. Мы сделали то, что нужно было. Больше мне добавить нечего было. То, что нужно было. Голос Рата был наполнен недоумением и одновременно возмущением. А сам он посмотрел на меня. Из-за нас погибли больше 2000 человек, а скорее всего даже больше. Было видно, что парень был на взводе. Но что самое было неприятное, в какой-то мере он был прав. Признаю, такого я не ожидал. Ответил я честно и не скрывая своей печали, не думал, что до подобного дойдет. Но мы не можем предугадать всего. Мы должны были что-то сделать для победы над бунтовщиками и мы сделали это, ответил я с печалью в голосе. Несколько секунд Рад задумчиво смотрел на свои руки. И что же получается, что мы этими людьми просто пожертвовали? Это война, всегда будут жертвы, но это ведь гражданские. Мы ведь должны защищать их. А ты представь, сколько будет жертв, если бунтовщики победят. Возразил я, сколько погибнет в восстаниях, которые могут подняться. Погромы после смерти Кирмаза тут цветочками покажутся. Мой новый адъютант недоуменно скривился. Цветочками? Переспросил он. В смысле, мелочью? Раздраженно ответил я. Вечно из меня всякие фразочки лезут из прошлой жизни, которые тут никто не понимает. Жертвы в любом случае будут, всегда. Но ведь это не значит, что мы не должны их избегать. Мы именно этим и занимаемся, твердо заявил я, на что Рат удивленно посмотрел на меня. Всегда, все наши действия направлены на то, чтобы жертв было как можно меньше. И сейчас у нас это получилось. Да, хотелось бы, чтобы было меньше жертв, но тут уж не от нас зависит. У каждого своя голова на плечах и раз уж люди натворили хуйни, мы за это не в ответе. Но даже так куда лучше, нежели то, что может произойти, если ничего не делать. Рат уставился пустым взглядом в стол и несколько секунд молчал. Неужели столько жертв, это, мелочь? Задал он наконец-то вопрос, вновь посмотрев на меня. Да, ответил я, хоть это и было тяжело признавать, на кону, миллионы, если не больше. Так что такие жертвы приемлемы. Вновь наступила тишина. Боже император, упокой всех тех людей, произнес все же парень, после чего сложил руки аквилой. Аминь, произнесли все мы, повторив за ним этот жест. На этот разговор был закрыт и все продолжили доедать свой завтрак. Мысли о произошедшем меня оставлять никак не хотели. Да, погибли люди, много людей, и мы к этому действительно были причастны. Вот только своей вины за это я уже не чувствовал. Даже какой-то жалости к погибшим почему-то не чувствовалось. Может, это было потому, что я не видел даже тел этих людей, а просто выслушивал про них сводки и новости, а может потому, что вокруг меня уже столько смертей было, что эти смерти я не воспринимал, как нечто серьезное. Единственное, что я действительно знал, мы должны были это сделать. Без этого с бунтовщиками будет куда сложнее справиться. И если уж выбирать между такими жертвами и жертвами от всенародного восстания в поддержку бунтовщиков, то я выберу первое. Это была война и на ней приходилось делать подобный выбор. Неприятно, порой больно, но это было необходимо. Вскоре наш завтрак закончился и телевизор был выключен. «Награн», — сказал я, подставляя к себе чашку с рекафом и тарелку с круассанами, — «что у тебя?» «К сожалению, «Ничего», – разочарованно оповестил он, – «ни один из информаторов не вышел на связь, даже сия, судя по всему, повреждены ретрансляторы и кабели, так что связаться с цитаделью можно разве что напрямую, подъехав к ней, но и только». Войска Силгертона не сдвинулись с места и продолжают сидеть на своих 8 фортах с прилегающими 10-ными мануфакторумами. Остальные форты также сидят тихо, не было зафиксировано ни одной попытки вывода войск или атаки. У группировки 2-го фронта и психотов все также без изменений. Не сказать, чтобы мне эти новости сильно понравились. Несмотря на то, что мы никак не могли повлиять на ситуацию в Арбитрисе, нам оставалось только выслушивать постоянные отчеты Награна, собранные, что называется, с миру по нитке, все равно было лучше знать о происходящем там, нежели не знать вообще ничего. Понятно. Но я так понимаю, заканчивать все это никто не желает. Так, командиры точно нет. Это для них вопрос жизни и смерти. Начал Миханг, любой, кто встанет во главе Арбитрис, станет для всех остальных угрозой, так как тому ничто не будет мешать отомстить. Кого-то не из цитадели тоже не приемлют. Все 3 лидеров уже слишком много прошли, чтобы вот так просто сдаться и остаться при своем. Единственная надежда, что солдаты слишком сильно устанут и поднимут бунт против командиров, затребовав хоть какого-то мира. Однако и тут пока что шансов немного. Солдаты на всех сторонах уже прошли столько и потеряли стольких близких для себя людей, что желают всем остальным смерти. Да и шансов, что их пощадят, когда все это кончится, пока тоже немного. Многие сражаются просто потому, что лучше умереть в бою, чем на виселице, гарантий никто никаких давать не собирается. Я тяжело вздохнул. Как они мне все дороги там, упертые идиоты. Злобно процедил сквозь зубы Рингер, давно бы уже договорились, если бы захотели. Могу согласиться, ответил ему бывший Вереспекс не без печали в голосе. К сожалению, эти люди привыкли стоять на своем до конца. Проигравшие всегда или отправляются на дно, или погибают. Никто из них не хочет для себя ни того, ни другого. Ответить мне тут было нечего, потому я, проживав 2-й круассан и запив его теплым рикофом, встал из-за стола и направился к себе в кабинет. Пора было работать, и работы у меня было порядочно. В первую очередь, на первом фронте начались свои проблемы, вызванные, опять же, нашей провокацией. Огромное количество солдат и даже офицеров, как среди местных подразделений всех мастей, так и среди нашего полка, также начали раскаиваться в сочувствии бунтовщикам, даже мысленным, другие начали производить самосуды над солдатами и офицерами, которых подозревали в подобном сочувствии, а также над теми, кто пытался всех успокоить. И понятное дело, что те, кого пытались судить самостоятельно, оказывали сопротивление, иногда целыми отделениями заступаясь за сослуживцев и требуя прибытия комиссариата. Все это приходилось немедленно тушить приказами, военной полиции и массовыми расстрелами всех, кто посмел в подобном участвовать. Тут уже никто ни на какие поблажки идти не собирался, дисциплина на фронте должна быть железная. Плюс ко всему этому пиздецу, в войсках прокатилась волна суицидов. Огромное количество солдат и офицеров напивались, а потом просто стрелялись, благо оружие у них всегда было под рукой. В общей же сложности в СПО от самосудов и суицидов погибло чуть больше 10 тысяч человек, у нас в полку чуть больше 2 тысяч, что стало полной неожиданностью для всех. Причем настолько сильной, что ни у Ширкина, ни у Гиберика с Алтанзаром ко мне претензий не возникало. Банально потому, что никто из нас не мог подобного предвидеть, даже СИН. Операцию сочли полностью успешной, потому мне оставалось только разобраться в ворохе бумаг, которые мне присылали младшие комиссары. В одном только нашем полку расстрелять требовалось еще 4000 человек, чья вина уже была абсолютно доказана в плане самосудов, убийств, неподчинения приказам, сопротивления военной полиции, оскорбления комиссариата и прочего. Из этих 4 больше 1000 подпадали под мои личные инструкции, то есть их могли расстрелять только с моего разрешения, потому что у них за плечами были какие-то медали или же особые навыки, из-за которых их можно было простить. Среди таких были бывшие спецназовцы протиксов или других местных структур, солдаты с 10-летним опытом службы в СПО, солдаты с большой физической силой, пиротехники, повара, музыканты и прочие подобные личности, а также те, кто имел ну просто шедевральную характеристику от офицеров. Тут уже приходилось рассматривать дела отдельно, потому что нужно было и наказать виновных, и сохранить ценные кадры. На удивление, спасать приходилось едва ли не каждого второго. То один отличный сапер, который здесь обучался, то второй бывший боксер в тяжелом весе и способен надевать на себя кучу дополнительной брони, то третий такой прекрасный музыкант, что даже кадеты его отправляют по гастролям среди подразделений, поднимать настроение солдатам. Таким солдатам приходилось менять расстрел на ход что-то, что соответствовало их преступлению, в основном плети, клеймение, разжалование в рядовые, лишение наград и тому прочее. В некоторых, правда, случаях, ни о каком помиловании речи быть не могло. Те умники, которые прямо убивали людей без суда и следствия, которые давали в рожу офицерам и кадетам, а также приказывали нападать на целые отделения, устраивая небольшие перестрелки или даже осады, те сразу получали расстрел, без всяких альтернатив. Такие люди должны были послужить примером для всех остальных, что некоторое дерьмо непростительно принципиально из-за него прилетит. Плюс к этому, еще приходилось решать другие проблемы. Уроды, которые вытворяли всякую хуйню во время увольнительных, никуда не делись, а наоборот, их стало только больше после прорыва бунтовщиков. Слишком многие потеряли друзей, отправлялись по приказу полковнику в тыл на отдых, а потом напивались и творили хуйню. Несколько десятков убийств, несколько сотен изнасилований, несколько тысяч избиений, порой даже с инвалидизацией потерпевших. Ну и куда ж без постоянных самоволок через вентиляции, которые порой доходили до абсурда, когда туда лезли целые отделения ради алкоголя, женщин, а порой и наркотиков. Такие случаи постоянно приводили к совсем странным ситуациям. То один заблудится и будет просить о помощи, то второй на растяжке подорвется, то третьего примут за диверсанта и его расстреляют из стабберов, то четвертый случайно натолкнется на каких-то диверсантов-бунтовщиков и убьют его ножом. Все это тоже приходилось решать в быстром порядке, этого высечь, того в карцер, и так далее, и тому подобное. Рутинная бумажная работа комиссара, которой на Вильяру Никус стало на несколько порядков больше, нежели на Акитас Прайм, банально по той причине, что на Акитас Прайм войска не отправлялись в увольнительную на гражданку, да и сама гражданка находилась за несколько тысяч километров от них. Одновременно с этим пришли новости от Бюрдара. Тот смог всего за пару дней после своего освобождения выйти на контакт с теми, кто помог организовать сделку с бунтовщиками, 5 кейсов с ампулами регенеративных препаратов в обмен на довольно внушительные деньги. Вначале я не хотел давать бунтовщикам именно эти лекарства. Антибиотики, противовирусные, обезболивающие, жаропонижающие и всякое такое прочее, без проблем, а вот регенеративные препараты, нет. Все же, эти препараты позволят многим раненым бунтовщикам быстро вернуться в строй. Однако, по заверениям Маха, только ради этих препаратов бунтовщики были готовы рисковать людьми, забыв про любую паранойю. Они были готовы использовать любой, даже самый призрачный шанс заполучить регенеративные препараты, тем более в тех количествах, которые им предложил человек, связанный с фармацевтической индустрией планеты. Харьянди, на мое счастье, не имел ничего против подобного, потому план все же пришлось одобрить. Скорость выполнения всего плана по поиску и уничтожению производства фальшивых монет была в приоритете. Теперь же Бюрдар сообщал, что первая партия была успешно передана и теперь все было в руках разведки, которая должна была все отследить и получить хоть какую-то информацию, с которой можно было бы работать дальше. Было понятно, что план и так шит белыми нитками, учитывая, что эти лекарства могли попасть куда угодно, однако пока что это было единственное, что мы могли сделать. Для повышения шансов необходимо будет провести еще несколько операций, чтобы можно было собрать еще больше данных. Не сказать, что мне это нравилось, но я был готов пойти на подобное. Плюс еще пытался дозвониться Неринте, но от нее не было никакого ответа, пускай она явно знала, что я звоню. От этого на душе становилось неприятно, хоть бы ответила один раз, чтобы поговорить по-человечески, что происходит, но нет, нужно было играть в молчанку. Что уж тут поделаешь. А к концу дня, к вящей неожиданности как моей, так и всего Верховного командования, объявилась тварь, только не нападением, а объявлением. На территории, которую контролировали культисты, через встроенные ВОКС-приемники и на всех ВОКС-каналах прозвучала ее речь. «Граждане Вильяр Уникус, я обращаюсь к вам всем сегодня с тяжелым сердцем и необъятной скорбью. Лишь сегодня мне стало ведомо о том, что произошло всего несколько дней тому назад. Несколько десятков детей были злостно убиты на линии фронта, и слуги фальшивого губернатора Файсатанура заявили о том, что это дело рук бунтовщиков, что это они привязали к детям взрывчатку, отправили их через вентиляцию и сказали им подорвать себя рядом с солдатами. Однако я могу вас всех заверить, это все ложь, неприкрытая, наглая ложь, созданная лишь для того, чтобы заставить людей отправиться в армию. Ведь спросите себя, как вообще обыкновенные дети могут в полной темноте пройти через вентиляцию, в которой никогда не были, да еще и с грузом взрывчатки на себе. Как они могли остаться незамеченными, проходя через линию фронта, которая наполнена солдатами? Никто на эти вопросы слуги фальшивого губернатора не дадут вам ответа, потому что именно они это все сделали. Именно они забрали в тайне детей из детдомов, привезли на фронт совершенно в открытую, а затем прицепили на них взрывчатку и активировали заряды, убив пленных, переодетых в униформу гвардейцев. Только у них имела возможность провернуть подобное. И это все показывает, насколько им страшно. Они понимают, что слабы, что им не хватает солдат и что им не выиграть эту войну. Потому они, охваченные отчаянием и не обремененные какими-либо понятиями морали, осмелились пойти на подобное чудовищное злодеяние. Потому я призываю вас остановиться. Хватит верить слугам фальшивого губернатора. Хватит сражаться за них. Хватит проливать кровь ни за что. Мы должны все объединиться, чтобы остановить все это злодеяние и уничтожить всех тех, кто пошел против Бога Императора человечества. Аминь. После этого плакаты с этой речью начали появляться в тылу вокруг территории культистов. Как выяснилось, ее все же смогли услышать посредством вокс-передатчиков, так что теперь ее записывали всякие фанатики и всеми силами пытались распространять. К сожалению, определенный успех от этой речи у культистов был. Несколько сотен человек, как солдат, так и простых граждан, выразили сомнения касательно нашей официальной версии, после чего были расстреляны. Чего пыталась достигнуть тварь, было хорошо понятно. Пускай она выступала против бунтовщиков, обвиняя их в богохульстве, самым сильным врагом все еще оставались мы. И для твари было выгодно, если народ не поверит нам, начнет сомневаться в вине бунтовщиков, вновь поверит им. Вся эта речь была направлена на то, чтобы разобщить нас и тем самым ослабить. Довольно умный ход, стоило все же признать. На наше счастье, распространить все эти возгласы у культистов в нашем тылу не получится. Большая часть населения вообще не узнает об этой речи, достаточно просто не говорить об этом, а среди тех, кто все же узнает, найдется очень мало тех, кто в это поверит, слишком уж сильной была истерия у людей. Так прошел день, бумаги разгребались, от Арбитрис не было никаких вестей или телодвижений, на обоих фронтах практически полная тишина, не считая попыток бунтовщиков протаскивать к нам диверсантов, агитаторов и фальшивые деньги, и попыток твари пробиваться через фронт для диверсий. Аха провел еще один успешный обмен, теперь уже на другом участке фронта. Неринта продолжала молчать, а я сидел на стимуляторах, пытаясь со всем этим дерьмом управиться в приемлемые сроки. Второй день, потом третий. Тыл также наконец-то успокоился. Количество суицидов среди гражданских превысило 100 тысяч, из-за чего на некоторых мануфакторумах, в том числе и на десятинных, начинался ощутимый дефицит кадров. Давки и самосуды наконец-то прекратились, в то время, как почтовые службы были забиты заявлениями добровольцев и доносами, многие из которых часто были на одного и того же человека. Как со всем этим разведка собиралась разбираться, я понятия не имел и мне даже представлять этого не хотелось. Зато от нее все же пришли другие новости, в кои-то веки хорошие. Благодаря операциям с контрабандистами удалось все же вычислить одну точку, где сразу три группы пересекались на обратном пути. Причем, что самое важное, это был небольшой складской комплекс. По данным разведки, сейчас его использовали в качестве распределительного пункта для снабжения трех прифронтовых полков всем необходимым. И при этом рядом с тем местом уже было предотвращено 11 попыток перехода линии фронта с грузом фальшивых монет. А это означало, что именно этот склад, скорее всего, использовали в качестве перевалочного пункта для поставок монет к нам. Теперь начиналась вторая фаза плана. Дима должен был добраться до этого склада, отследить поставки фальшивых монет на него и после этого найти промышленное предприятие, где бунтовщики организовали их производство. Затянуться это могло надолго. Только на то, чтобы добраться до склада, ему требовалось 5 дней ускоренного марша, Причем еще так, чтобы его никто не засек. А потом еще непонятно, сколько ему потребуется, чтобы отыскать нужное место с производством. Однако, другого выхода пока что не было. Отправлять туда наших агентов, чтобы они как-то туда проникли в открытую, слишком долго, на это потребуются месяцы, а дать им задание проникнуть туда тайно, как это делал Дима, слишком опасно. Для этого нужны были особые способности, которыми обладал именно Скитарий, а в случае провала, бунтовщики могли понять, что мы пытаемся найти, и после этого все придется начинать сначала. А на это у нас времени точно не было, так что нужно было действовать наверняка. В остальном же этот день также проходил рутинно. Я был этому, в какой-то мере, рад. Благодаря этому можно было разобраться с кучей дел в полку. Очередь приговоров, которые необходимо было вынести в адрес нарушителей дисциплины после нашей провокации, наконец-то практически закончился, а новых уже не поступало. В войсках был наведен порядок и дисциплина. Мне было жаль, что так вообще получилось. Я не хотел всего этого. Не хотел, чтобы погибло столько людей. Только я и не думал даже, что все так вообще произойдет. Мне и в голову не могла прийти сама возможность подобного. Единственное, на что я рассчитывал, это на то, что люди просто возмутятся, разозлятся и пойдут записываться добровольцами, а не начнут давки, самосуды и массовые суициды. В очередной раз сказывалась разность морали. Я вырос в обществе, где к детям не относились с таким рьяным обожанием, с каким относились здесь. Смерть детей, которых я никогда не видел и никогда не знал, меня и тогда не особо трогала, а уж сейчас, после всего пережитого, не трогала и подавно. Можно ли было это как-либо предотвратить? Скорее всего, если бы мы придумали какую-нибудь другую провокацию. Только вот была ли гарантия того, что все получилось бы? Не было такой гарантии. Мы выбрали самую надежную. И теперь, после всех тех погибших, нам оставалось одно – сделать так, чтобы их смерти были не напрасными. Использовать тех, кто встанет на службу, победить в этой войне и сделать все, чтобы принести на эту планету мир. Закончив с отсчетом по арбитриз для Харьянди, вся суть которого сводилась к тому, что уже который день информации по ним не было вообще никакой, я отстранился от стола и расслабленно откинулся на спинку стула, которая отошла немного назад под моим весом. Затекшие спина и шея отозвались хрустом и приятным ощущением. Закрыл глаза, сделал глубокий вдох, потом выдох. Почти все. Еще несколько приговоров и можно будет пойти пообедать. Правда, пока я сидел, мысли вернулись к Неринте. Опять, мысленный приказ открыл перед глазами список контактов. Напротив ее имени стояло две иконки, в сети и планета. Это означало, что она была на связи и при этом была в Улье. Если бы она сейчас находилась на корабле, система бы об этом сообщила. Еще чуть в стороне была написана цифра моих звонков, на которые не было получено ответа. 247. Именно столько за раз за все время я пытался ей дозвониться все эти дни после того злосчастного дня, после нашей последней ночи, когда что-то пошло не так и все остановилось в этой проклятой неопределенности. Ни одного раза звонок не был сброшен, и при этом я сам не был заблокирован. От этого всего становилось больнее с каждым днем. Что происходит? Почему это так происходит? Ответа не было, как и возможности поговорить. Была, конечно, одна идея, попытаться найти ее с помощью камер, прийти к ней и поговорить по-человечески. Я уже давно подумывал над этим, только вот все никак не было времени, потому что терпеть все это у меня уже не хватало сил. Мне хотелось увидеть ее, поговорить с ней, обнять ее, просто, чтобы она была рядом. «Надеюсь, у тебя все хорошо», — мысленно подумал я про себя, смотря при этом на узорчатый потолок своего кабинета. Узоры желтого мрамора были довольно красивыми, это стоило признать. Звонок. От неожиданности я вздрогнул и выпрямился, после чего сосредоточился на надписи перед глазами. «Гиберик, это не сулило ничего хорошего. Слушаю вас, прим-полковник», — ответил я. «Сбор в малом тронном зале». Срочно, очень взволнованно, немного подрагивающим голосом проговорил Гиберик, после чего резко отключил связь. «Да блять!» — прошипел я, после чего ринулся к выходу. Благо, я и так был одет в комиссарскую форму на случай, если придется куда-то идти или проводить совещание виртуально. «Что такое?» — прозвучал вопрос от Гихина, который все это время стоял в гостиной и разговаривал вместе с остальными. «Срочное совещание в малом зале. Не объяснили. Блять!» — прокомментировал сервитор и направился ко мне, пока я быстро надел домашние тапочки и вышел в коридор. Одновременно со мной, из противоположных апартаментов вышел Ширкин в своей обыкновенной темно-зеленой униформе. Взгляд у него был взволнованный. Не говоря ни слова друг другу, мы повернули к скоростному лифту, который вел к малому тронному залу. Как оказалось, он уже был на нашем этаже, потому уже через несколько секунд я и полковник сидели на небольших сидениях у стен лифта и ждали, пока нас не доставят наверх. Никто ничего не говорил, все равно мы оба ничего не знали о том, по какой причине Гиберик вызвал нас срочно на военный совет. У меня были лишь догадки, одна другой страшнее, потому я пытался не забивать ими себе голову. Все равно правду узнать можно будет только по прибытию, а гадать тут абсолютно бессмысленно. Ширкин, по всей видимости, был такого же мнения. Он сидел, облокотившись на колени, положив голову на сомкнутые руки, и смотрел на пустоту сосредоточенным взволнованным взглядом. Ехать пришлось чуть больше 10 минут, после чего мы оба вышли и быстро направились к малому залу, к которому со стороны главного входа в зал ожидания уже подходил фельдмаршал Споунзунд, одетый в свой парадный мундир. Тот, завидев нас, моментально остановился и вытянулся, приложив ладонь к сердцу, однако Ширкин не обратил на него никакого внимания и направился быстрым широким шагом к дверям, возле которых стояло двое преторианцев. Те открылись, впуская нас внутрь. Внутри людей было немного. Надракт, сидящий на троне, с темными мешками под глазами и короны, Гиберик Алтензар, Абаш и Майратон, которые с нервным видом читали сводки на планшетах, а также гранд-министр Дильбектар, который заменил собой гранд-министра Тильбая. Тот сейчас сидел за столом и просто смотрел в пустоту. Но больше всего меня удивило присутствие претор-полковника Тунцергаса и директора Умсина Малхандиза, что сидели рядом с Надрактом. Первый что-то быстро печатал на планшете, а второй просто сидел с потерянным видом, словно очень хотел был оказаться не здесь. Раньше они ни разу на военных советах не были. Достопочтенный губернатор, начал Унзунд, вновь выпрямившись и приложив ладонь к сердцу, однако Надракт просто махнул рукой, давая ему знак проходить. Я с Ширкиным также сели на свободные места, на стороне Гиберика и Алтензара. Унзунд сел рядом с губернатором, после чего двери в малый тронный зал закрылись. «У нас чрезвычайная ситуация», — начал Гиберик, отложив от себя планшет. Все остальные посмотрели на него. Из-за угрозы прослушивания, совещание проводится только с теми, кто может присутствовать лично. Интересно, полчаса назад на одной из вокс-станций выступил двоюродный дядя губернатора Надракта III, Тивгард Файсатанур. Вот, что он заявил. От услышанного у меня все внутри сжалось и похолодело. Нет, только не сейчас. Прим-полковник, тем временем, положил свой планшет и нажал на одну из кнопок, активируя аудиофайл. Граждане Вильяр Уникус, прозвучал хоть и старческий, но все же довольно четкий мужской голос, к вам обращается кронпринц Тивгард Файсатанур. Вот больше 16 дней я наблюдал за нашим новым планетарным губернатором, Надрактом III, который принял на себя корону после скоропостижной смерти Пангирта XIII, мир ему, и я должен признаться всем вам, меня ужасает то, что я вижу. На троне планетарного губернатора оказался глупый несносный мальчишка, который только и знает, что постоянно пить и веселиться со множеством женщин, пока нашу планету раздирает кровопролитная война на два фронта. Он вел подобный образ жизни с момента вступления в совершеннолетие, и когда ему сказали, что теперь ему необходимо стать планетарным губернатором, он не стал отказываться от этого и не стал меняться. Цинично и безответственно он занял престол и продолжил вести разгульный образ жизни себе в удовольствие. Так быть не должно. Мы все прекрасно видим, в каком положении оказалась наша планета. Мы не можем допустить, чтобы на троне сидел кто-то, подобный Надракту III. Потому, для обеспечения безопасности Вильяр Уникуса во время войны я, кронпринц Тивгард Файсатанур, на основании закона о достоинстве низлагаю Надракта III и объявляю себя планетарным губернатором. С этого момента любое новое решение Надракта III объявляется недействительным, а его исполнение – предательством. На всей территории Вильяриума объявляется комендантский час до моего распоряжения. Всем подразделениям сил планетарной обороны и корпуса протиксов я приказываю оставаться на местах и поддерживать правопорядок среди граждан. Преторианской гвардии я приказываю арестовать Надракта III и ожидать моего прибытия в Доминус Палатиум. Слава Богу Императору! Аудиофайл закончился и в зале наступила тишина. Началось. Только и смог проговорить я. Тевгар все же пошел ва-банк. Теперь все то расследование, которое я проводил едва ли не с начала нашего прибытия на планету, закончилось, и началось восстание. Восстание, которое мы, как бы ни старались, так и не успели предотвратить. Ублюдок. Сраный ублюдок. Вот уж чего я не ожидал, так этого, что он попытается пойти на подобное, пока у нас настолько все плохо на двух других фронтах. Я посмотрел на остальных. Шеркин выглядел так, словно сейчас был готов взорваться. Его левый глаз начинал подергиваться, на правом виске проглядывалась толстая вена, давление у него шкалило по полной. Фельдмаршал также был немало удивлен услышанному, и сейчас он изо всех сил пытался держать себя в руках. После этого по той же ВОКС-станции выступил епископ Хинжандо Барагац, продолжил прим-полковник, переключая аудиофайл. «Граждане Вильяруникус», прозвучал знакомый мне раздражающий голос Барагаца, «как вам уже стало известно, кронпринц Тевгард Файсатанур низложил на Дракта III и объявил себя новым планетарным губернатором Вильяруникуса. Я понимаю, что данное решение шокировало вас, но я готов всех вас заверить, он не имел другого выбора. На Дракт III, это взбалмошный высокомерный алкоголик и развратник, при этом отвергая любые просьбы и советы это прекратить, в том числе от своего губеркапеллана. Этим образом жизни он ставит под угрозы всю планету и все население. Да, со дня его коронации не прошло и месяца, но я готов вас заверить, уже сейчас видно, что Надрак III не способен править. Возможно, кто-то из вас скажет, что ему нужно время, чтобы освоиться и изменить свой образ жизни, но у нас нет этого времени. Нашу планету раздирает война сразу на два фронта, против богохульных бунтовщиков, которые отрицают саму веру в Бога Императора, и культистов, что уверовали в сумасшедшего Псайкера. Мы не можем ждать, пока этот пьяница на троне возьмется за ум и станет достойным правителем. Именно поэтому кронпринц Тевгард Файсатанур был вынужден применить закон о достоинстве и пойти на такой отчаянный шаг для обеспечения безопасности. И я, милостью Бога Императора Всемилостивого, епископ Вильяруникуса, Хинжандо Барагац, признаю его новым планетарным губернатором и призываю всех, кто меня слышит, последовать за ним. Только он способен привести нас к победе против бунтовщиков и культистов. Слава Богу Императору! В зале вновь наступила тишина. Я глубоко дышал, пытаясь сдержать себя. Эти сообщения прозвучали в 6 абдисах, продолжил прим-полковник. Также его услышало 8 полков СПО, и все они присягнули ему. В общей сложности, это 2 полнокровные дивизии. Протексы, солдаты СКО и СМО также присягнули ему, в то время, как СДО остались нейтральными. Также на тех территориях начали призыв добровольцев, им раздают оружие из арсеналов. «Вот уж, неожиданность», — произнес все же Шеркин, сжав кулаки. Голос его был наполнен едва сдерживаемым гневом. «Странно только, почему они именно сейчас решились на подобное? Это моя вина», — произнес вдруг Надракт, который перестал смотреть на стену и повернул голову к нам. Проводилось расследование касательно убийства Пангирта. Следы начали вести к Абрагиру, старшему сыну Тевгарта. По всей видимости, произошла утечка. Тевгард понял, что рано или поздно на него выйдут, и решил действовать. К тому же, почти все войска на фронте, а Адептус Арбитрис ответить на это никак не способны. Теперь их молчание будет воспринято, как согласие с таким положением дел. Понятно, процедил полковник. А что это вообще за закон о достоинстве, на который они ссылаются? Это закон, согласно которому если планетарный губернатор ведет аморальный образ жизни, то кронпринц или же старший представитель нашей династии имеет право свергнуть его, нервным голосом объяснил Надракт. По сути, это единственный закон, по которому планетарного губернатора вообще могут свергнуть. Только вот все обвинения этих двоих абсолютно необоснованные. Я не алкоголик и не развратник. Потому что если так, то у нас тогда все жители планеты алкоголики и развратники. Я это понимаю, губернатор, проговорил Гиберик, кивнув головой, однако, теперь нам необходимо понять, что делать дальше. Лучшим решением здесь будет, не делать ничего, прозвучал немного дрожащий взволнованным голосом проговорил фельдмаршал Унзунд. Первую секунду стояла тишина, только потом до меня дошел весь смысл сказанного. Все посмотрели на него. «О чем это вы говорите?» – задал вопрос Гиберик. «Губернатор Надракт слабо справляется со своими обязанностями, в то время, как на фронтах положение довольно тяжелое. Тем более, что в тылу практически нет никаких войск. Потому лучше всего просто ничего не делать, так удастся избежать лишних жертв. Слова Унзунда заставили меня все же задуматься. А может, действительно стоит просто ничего не делать? Тевгард не был врагом Империума, ему только трон был нужен. Да и ситуация на фронтах действительно тяжелая. Пускай я не любил Тевгарда и ненавидел Барагатса, да и к Надракту я претензий не имел, но стоило ли сопротивляться, раз уж я не успел и восстание все же подняли, не лучше ли было просто дать Тевгарду занять трон, чтобы избежать лишних жертв? В этот момент я увидел движение. Алтанзар достал правой рукой лаз-пистолет и направил его на Унзунда. Фельдмаршал распахнул глаза и со страхом на лице уставился на прим-комиссара, пытаясь прикрыться руками. «Нет», — взвизгнул он. Вспышка. Ярко-красный луч врезался командующему СПО в голову, и тот рухнул замертво на пол. Надракт шокированно смотрел вниз. Его рот дрожал, глаза были распахнуты и не моргали. На лице застыла гримаса непередаваемого ужаса. Затем губернатор начал глубоко дышать, и в конце он не выдержал, согнулся под стол и блеванул прямо на пол. «Боже, император!» – произнес парень, вытерев рот рукавом своего костюма. «Простите, я ни разу не видел». Ох, директорум и гранд-министр также удивленно посмотрели вначале на труп Унзунда, потом на прим-комиссара, после чего запуганным взглядом стали смотреть на стол. Оба немного дрожали. «Понимаю», — произнес Гиберик, — «благодарю, прим-комиссар, этот предатель заслужил». «Всегда рад помочь», — ответил Алтанзар, кладя лаз-пистолет в кобуру. «Все, теперь назад дороги не было». Гиберик и Алтанзар не собирались вести переговоры с Тевгардом, не собирались идти ему на уступки. А это означало, что с ним тоже будет война, и я здесь уже ничего не смогу сделать. «Итак, теперь можем начать обсуждение плана», — продолжил прим-полковник. «Позвольте мне», — начал Тунцергас, — «у нас получилось собрать некоторую информацию. Прошу, претор-полковник, на данный момент, насколько известно, силы Тевгарда скапливаются на одном из вокзалов, которые они уже захватили, и вскоре будут двигаться к Доминус Палатиуму». Включился голопропектор, и на голокарте пирамиды Улья появилась зона, которую теперь помечали, как вражескую. Она располагалась в нескольких сотнях километров от двух других фронтов, едва ли не на противоположной стороне Улья. Единственное их препятствие сейчас – это расстояние. Они начали восстание в большом отдалении от дворца. К сожалению, войск там немного. Что еще хуже, мы не можем гарантировать их лояльность. Есть риск, что они перейдут на сторону Тевгарда. Также есть риск вооруженных восстаний под воздействием агитаторов-бунтовщиков. Что ж, с этим понятно, начал Гиберик, нам сейчас важнее всего не допустить захвата дворца. Он пытается взять нас с наскока, но вот на длительную кампанию у него сил не хватит. Достаточно просто остановить его войска и окружить, после чего взять измором. Для этого больших сил нам не понадобится. Комиссар Мерцелиус, произнес вдруг Алтанзар. «Слушаю вас, прим-комиссар. Вы единственный свободный офицер здесь, которому мы можем это доверить и который достаточно хорошо знает местные условия. Контроль за операцией возлагается на вас. Проследите за тем, что новые командующие СПО справились со своей задачей». Было понятно, выбора у меня не было. Это был приказ, и его необходимо было выполнять. «Слушаюсь, прим-комиссар. Мы же сделаем все, чтобы на обоих фронтах не возникло каких-либо осложнений», прозвучало уже от Гиберика. «Хорошо, прим-полковник», кивнул я. Внутри все было сжато тяжелыми тисками. Единственное, что я чувствовал, это горечь. Горечь своего поражения. Ведь я не смог остановить это, хоть и пытался столько времени. Теперь все, что мне оставалось, это сделать все, чтобы все это закончилось как можно быстрее и не обернулось уже полной катастрофой. И я понимал, что будет непросто, очень непросто, но мы должны были справиться со всем этим. Другого выбора у нас просто не было. Примечание к части. Также вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо. Сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 108. Главный зал совещаний Центрального штаба сил планетарной обороны Вильяр Уникус. Комиссар Августин Мерцелиус. Хромированные двери, украшенные различными золотыми узорами, под 4 метра в высоту разъехались в сторону, впуская меня внутрь зала совещаний. Там уже собрался все маршалы, которые еще не были задействованы ни на первом, ни на втором фронтах, всего 5 человек. Во главе них сидел новоиспеченный фельдмаршал Гимарис Альдихар, которого Надракт экстренно назначил на замену расстрелянного Унзунда. Это был уже престарелый старик 80 лет, с большой плешью на голове, седыми короткими волосами по бокам, морщинистым лбом и мешками под глазами. Плюс рядом с каждым из них сидели молоденькие адъютанты. «Приветствую всех собравшихся», — произнес я, проходя дальше в зал заседания и встав возле своего места рядом с Альдихаром. Остальные присутствующие молча смотрели на меня, вытянувшись по стойке смирно. «Прошу, присаживайтесь». Все сели на свои места и продолжили смотреть на меня сосредоточенными, немного взволнованными взглядами. Сразу хотел бы сказать, начал я заранее подготовленную речь, возможно, у кого-то из присутствующих может возникнуть несогласие с действиями против Тевгартов и Сатанура, по самым разным причинам. Однако, все это не имеет значения. Тевгард Файсатанур не имеет никакого права снимать с престола законного планетарного губернатора. Ссылки на закон о достоинстве здесь не действуют. Также я понимаю, что среди тевгартистов могут быть ваши знакомые, а возможно даже родственники. Это не имеет значения. Пока они сопротивляются, они являются врагами Империума. И наша с вами обязанность их уничтожить в как можно более короткие сроки. Все-все понятно? Так точно, господин комиссар. Нестройным хором ответили мне все присутствующие. Воодушевления в них я не видел. Никому из них явно не нравилось происходящее. «Что ж, рад это слышать», — проговорил я. «Фельдмаршал Альдихар, прошу». «Благодарю, господин комиссар», — произнес старичок, после чего повернулся к молодому парню рядом с собой. «Берош, первый кадр». Молодой блондин начал быстро печатать по клавишам клавиатуры и голопроектор заработал, включая нам карту боевых действий. На нем показали территории, которые теперь были помечены, как тевгартисты, название, предложенное Надрактом. К счастью, контролировали они сейчас довольно немного. На данный момент, тевгартисты не пытаются захватывать какие-либо территории или строить баррикады, начал Альдихар. Они захватили все поезда на вокзале Командор Гальтерса и Гертимары в прилегающем депо. Также они захватили близлежащую автостанцию, депо троллейбусов и трамваев, множество автостоянок. Весь захваченный транспорт они используют для продвижения в сторону Доминус Палатиума. Наши подразделения пытаются оказывать сопротивление, однако их слишком мало для того, чтобы остановить такие большие силы. К тому же, некоторые солдаты, а иногда и целые подразделения переходят на сторону тевгартистов, считая его легитимным правителем. На карте были показаны множество линий, которые обозначали пути следования вражеских войск, автомобильные трассы и магистрали, железные дороги, пути троллейбусов и трамваев. Всего 27 путей, которые двигались параллельно друг другу в сторону дворца. При сохранении темпов, за сколько они смогут добраться до входа во внутреннюю пирамиду? Задал я самый важный вопрос. От этого сейчас зависело все. По-разному, ответил мне фельдмаршал. Войскам, что двигаются на поездах, около суток, на автобусах и микроавтобусах, до 3 суток. «Блядь», — сказал я сам себе, хоть и очень хотелось сказать это вслух, от суток до 3 суток. Это было катастрофически мало. Было понятно, что с первого фронта придется выводить какие-то войска, но для того, чтобы доставить их к нужным позициям, которые будут постоянно удаляться, потребуется не меньше 3 суток. Слишком большие были разрушения на железных дорогах и сопряженной инфраструктуре, нанесенные диверсантами бунтовщиков, слишком много поездов после схода с рельс все еще блокировали пути. Другими же путями доставить войска на такое расстояние получится в еще более поздние сроки, минимум 5 суток, даже, если очистить все пути и подготовить должное количество заряженных батарей. Но что самое худшее? Эти сроки касались только ближайших подразделений, а уж чтобы доставить то количество, с помощью которого можно было остановить войска тевгартистов, нужно было еще больше времени, суток 10, если не больше. У нас было слишком мало времени, значит, нам необходимо выиграть время перед тем, как основные войска смогут встать на пути тевгартистов, резюмировал я, пытаясь обдумать план. Мы можем как-то остановить их поезда, трамваи и троллейбусы. Отсюда, никак. Фельдмаршал был немного разочарован. Они отрезают центральную диспетчерскую от контроля на местах, большинство машинистов останавливаются, чтобы не допустить аварии, и дают им дорогу, а тех, кто мешает, захватывают, чтобы освободить дорогу. С электричеством та же проблема. Они используют батареи локомотивов и аварийные стационарные батареи для подзарядки. Ясно, кивнул я, тогда придется действовать более радикально. Прикажите войскам разбирать все рельсы поездов и трамваев, после чего уносить их с собой как можно дальше, при необходимости, выкидывать в мусоропроводы или лифтовые шахты. Все кабели троллейбусных и трамвайных линий также обрезать и выкинуть. Аварийные батареи уничтожить, станции подзарядки или увести, или уничтожить. Сделайте все, чтобы они были вынуждены идти только пешком. Сейчас это был наилучший вариант. Тогда придется идти пешком километров 400, если не больше. Даже так у нас может не хватить времени, господин комиссар, произнес один из маршалов, которого, судя по табличке рядом с ним, звали Бивиус Анцорт. У них слишком много сил, они смогут пробиваться с боем, причем довольно быстро. Будем тормозить их всем, что есть, произнес я как можно более уверенно. Закрывайте перед ними все двери сага и ломайте их, чтобы их можно было только взорвать. Стройте баррикады, какие угодно и из всего, что под руку попадется. Привлеките для этого гражданских. Плюс минируйте дороги. Также пытайтесь оказывать им сопротивление, но не прямое. Пусть войска стреляют из-за углов, после чего быстро отступают, если надо с помощью автомобилей. Главное, наносите им постоянные потери. Это будет держать их в постоянном напряжении. Это все довольно хорошие идеи, господин комиссар, ответил еще один маршал, Юсур Триба. Однако, есть еще одна проблема. Нам может просто не хватить войск, даже на то, чтобы остановить их. По данным разведки, их около 100 тысяч человек и вероятно скоро будет больше. Использовать тыловые части СПО мы можем ограниченно. Уже сейчас начинаются протесты в поддержку тивгартистов, которые приходится подавлять силой. И до сих пор сохраняется угроза возникновения восстаний под предводительством агентов-бунтовщиков. Вот это была действительно серьезная проблема. Уже после открытия второго фронта у нас возникла серьезная проблема с дефицитом войск. Теперь же эта проблема стояла совсем уж остро. Нам нужны были еще войска. Много войск. Оставалось ответить на вопрос, где их взять. Так, с этим понятно, начал я. Одна мысль проносилась за другой, сделаем следующее. Посылайте туда столько солдат СПО, сколько точно сможете послать, не боясь потерять контроль над гражданскими. Посылайте максимально возможное количество протиксов и все спецподразделения в полном составе. СМО и СДО, также, СКО, в полном составе. Храмовая стража пусть выдвигается в полном составе со всех позиций, хоть с другой стороны улья. Также используем преторианскую гвардию, я постараюсь с этим разобраться. Еще отправляйте туда САА или силы административной обороны. Подразделения войск, которые специально занимались охраной чиновников и административных зданий, вроде резиденции Абдислакумов. Они были малочисленными, но вполне себе нормально вооруженными и подготовленными бойцами. Правда, еще с самого начала войны их использование не рассматривалось ни под каким предлогом. Даже когда открывался второй фронт, а нам нужны были люди на заделку бреши с бунтовщиками. В эти моменты они всегда были заняты эвакуацией чиновников и архивов, что позволяло нам не лишаться важных кадров и тем самым сохранять контроль над управлением планетой. Но сейчас это был один из последних козырей, который был у нас под рукой и который мы имели возможность использовать прямо сейчас. Господин комиссар, это угрожает очень серьезными последствиями, проговорил маршал Фасцагуит, бунтовщики могут этим воспользоваться, напав на административные здания. Я это понимаю, не стал скрывать я, отправьте большую часть, оставьте для охраны минимум, а административные здания законсервируйте с помощью САГа. Слушаюсь, господин комиссар, произнес фельдмаршал. Теперь его голос был удивленным и одновременно немного испуганным. Я же думал над тем, кого еще можно отправить, и нужная мысль пришла мне в голову. И еще, отправляйте туда санконтроль. Теперь на меня смотрели так, словно я сказал что-то совсем уж невразумительное. Санитарный контроль, сам по себе, вообще военным подразделением не считался. Они были в первую очередь группой по мониторингу коммуникаций, чтобы не допускать возникновения плесени и появления разлагающихся трупов, а также распространения грызунов и насекомых. Плюс они следили за эпидемиологической обстановкой в улье и устанавливали карантины. Однако, что было особенно важно, они также имели оружие. Коммуникации были наполнены всякими личностями, которые на них могли напасть, да и карантин им нужно было контролировать. Раньше их также не использовали, так как эпидемиологическая безопасность планеты ставилась еще выше, нежели ситуация на фронте. К тому же, как солдаты они были довольно посредственными, они проходили ускоренный курс подготовки в СПО. Что еще хуже, они не имели армейской структуры и иерархии, объединяясь максимум во взводы, что тоже накладывало свои проблемы. Господин комиссар, работники санитарного контроля не предназначен для боевых действий подобного типа, возразил мне маршал Анцорт. Мне это известно, но выбора у нас особого нет. Пусть используют свои навыки работы в узких коммуникациях, действуют из-за углов и отступают. В открытый бой пускать только при обороне. Офицеров СПО распределите так, чтобы обеспечить им должное управление. Это все можно сделать, господин комиссар, но войск все еще не хватит, произнес фельдмаршал. Мы так максимум 1050 насобираем на первое время. А даже, если доведем до равного тевгартистами количества, у них солдаты СПО и СКО, они куда лучше вооружены и подготовлены. Резонное замечание, это стоило признать. Однако, солдат нам уже было неоткуда брать. Можем еще попытаться использовать арбитриз, предложил я спустя пару секунд размышлений. Была у меня идея, как это сделать. Возможно, получится использовать кадетов из Схалы, хотя бы из последних курсов, и гарнизон комиссариата. Также попытаюсь привлечь корпус охраны администратума, силы Адептус Механикус и дома навигаторов Сульцен. Я прекрасно понимал, что эти силы были мало того, что немногочисленными, но еще и не факт, что их вообще получится привлечь. Нужно было использовать кого-то еще. И вскоре, в голову все же пришла мысль, кого можно использовать. Именно в этот момент в голове промелькнул рассказ Неринты о том, как она сражалась на Ингаре. Туда высадились все, кто мог сражаться: абордажная команда, корабельная полиция, часть капитанской гвардии, комиссары, даже несколько скитариев Раджанури и пара десятков бойцов из охраны навигатора спустились, этих двоих едва уговорили. Это была наш последний резерв. Используем корабельные экипажи, проговорил я. Все присутствующие шокированно уставились на меня, словно я был сумасшедшим. Капитанская гвардия, корабельная полиция, навигаторская охрана, абордажные команд, все, кто способен держать оружие. Это невозможно, господин комиссар, сказал фельдмаршал, грозно смотря на меня, их нельзя пускать сюда без карантина. Они могут принести сюда самые разнообразные болезни, к которым у населения нет никакого иммунитета, и сами они способны заразиться уже от наших болезней. Значит, сделаем все, чтобы они не контактировали с населением, требовательно произнес я. Всех, кто заболеет, мы вылечим. Главное, чтобы они оказались здесь и воевали за нас. На орбите не так много кораблей, задумчиво произнес маршал Ликорти Асун, однако, несколько десятков тысяч так набрать можно будет. К тому же, это бойцы, которые обучены войне в замкнутых коридорах, поддержал идею маршал Триба. В таком случае, за работу, господа. У нас очень мало времени, сказал я, после чего все маршалы и фельдмаршал подскочили со своих мест вместе с адъютантами и приложили свои ладони к сердцам. «Слушаюсь, господин комиссар», — в разнобой ответили все они и направились к выходу. И на замену нервными шагами вошла новая делегация, которую я вызвал к себе. Это был директор Умсина Малхандис вместе с архиепископом Абашем, которые нервным шагом направлялись ко мне. Они были мне нужны, чтобы как можно быстрее разобраться с тем, как нам вести пропаганду среди населения, потому что ситуация была достаточно скверная, учитывая все обстоятельства. «Приветствую всех, господа», — произнес я, когда оба гостя сели по своим местам. «У нас мало времени, так что давайте коротко. По сути дела, у нас одна серьезная проблема, Барагац», — произнес Директорум. «Я даже не сомневался. Дело в том, что из-за его поддержки Тевгарта даже в экклезиархии нет единства», продолжил архиепископ. «Насколько удалось понять, многих повергло в шок то, что целый епископ отправился свергать действующего губернатора, а некоторые священнослужители, в том числе и епископы, уже выражают мнение, что Тевгард, возможно, действительно более достойный кандидат на престол. К тому же, епископ Барагац – довольно популярная фигура среди граждан, в том числе и СПО», – произнес Малхандис. «Есть риск того, что многие солдаты как минимум откажутся идти против него. Храмовой стражи это тоже касается», — добавил Абаш. «Да блять», — выговорился я сам про себя. Теперь окончательно было понятно, Для чего Тевгарту нужен был Барагац и для чего они выпускали ту сраную книжонку? Иметь у себя в союзниках священника подобного ранга, да еще и на планете с настолько религиозным населением, это было большим преимуществом. Нужно было с этим что-то делать. Мы можем объявить его предателем, предложил я самый очевидный вариант. Крайне сомнительно, что это подействует на всех, проговорил Абаш. Есть большой риск раскола, как в экклезиархии, так и в обществе. И этот раскол произойдет в любом случае, хоть и немного позже, дополнил Главасина. Я закрыл глаза и тяжело выдохнул. Это действительно была проблема, и при этом все сводилось именно к этой гниде Барагацу. Нужно было его убрать из всей этой истории. Только вот убить его, если было возможно, то на это потребуется слишком много времени, а действовать нужно уже сейчас. В голове был ворох идей о том, что тут можно было сделать, потому что хоть что-то тут нужно было сделать, и вскоре идея была найдена. Странная, но способная изменить баланс сил. «Значит, больше нет никакого Барагаца», — сказал я, на что Абаш и Малхандис посмотрели на меня в искреннем недоумении. «Объявим его убитым, а человека, который выступил за Тевгарта, самозванцем, лжебарагацем». Директор ум и архиепископ посмотрели задумчиво друг на друга, а затем на меня. «Подобное может сработать. Однако как это реализовать?» — спросил Абаш. «Совет епископов потребует доказательств. Будут им доказательства», — строго сказал я. «Малхандис, найдите какой-нибудь труп, отдайте хирургам. Пусть слепят из него Барагаца, выставим на всеобщее обозрение, чтобы простились. Издалека никто подвоха не увидит. На стражнице с храма, где расположена кафедра Барагаца, это не подействует», — подметил глава экклезиархии. «Они все равно уже на его стороне и уже наши враги. Главное, чтобы остальные поверили. И это уже от вас зависит». Абаш задумчиво посмотрел на стол. «Сделаю все возможное, комиссар». «Хорошо. Также нам необходима вся ваша храмовая стража. Все, кто еще не был отправлен на фронты, отправляйте против Тевгарта. И еще передайте в Схалу. Пусть присылают курсантов с факультетов арбитрис и сционов, только добровольцев из последних курсов. Фельдмаршал введет вас в курс дела». «Понятно», — кивнул мне архиепископ, но по его голосу было слышно, как ему от этого стало не по себе. «Я его понимал. Мы должны были отправить хоть и хорошо обученных, но все же совсем молодых ребят на войну. Есть что-то еще?» — спросил я, посмотрев на Малхандиза. «Нужно, чтобы вы выступили перед населением как можно быстрее. Причем так, чтобы настроить население и, что особенно важно, армию против Тевгарта». «Хорошо, готовьте все, что нужно, я скоро прибуду к вам, как только разберусь с подкреплениями для армии», — ответил я, уже выбирая номер Ширкина, которому я собирался звонить первым, в своем списке контактов.